Глава 6. Король закончил слушать доклад, тяжело вздохнул и сочувственно посмотрел на уставшего брата. Этот день выдался невероятно сложным, но закончился неожиданно хорошо, хотя, конечно, легкий мандраж все еще заставлял руки нервно вздрагивать. И тут в кабинет вошел, да чего уж там, практически ворвался Грегор. Заметил Брайана и чуть ли не с кулаками на него кинулся. «Ты!» — взревел герцог Леэрт. «Как ты посмел?» «Что ты имеешь в виду?» — невозмутимо спросил Брайан Легир, выхватив из ножен кинжал, обозначая дистанцию. «Вот только драки с братом ему сейчас не хватало. А так, зная его натуру, это должно немало охладить пыл». Так и получилось. Грегор остановился, уставившись на внушительные размеры ножика. Скривился, осмотрелся и молча упал в ближайшее кресло, словно из него вынули стержень. То есть не то стек, не то осыпался, только чудом сохраняя целостность конструкции. «Что с тобой?» — после излишне затянувшейся паузы спросил король. «Почему ты позволяешь врываться ко мне и бросаться в моем присутствии на брата? Листья Флори перебрал?» «Это ты спроси у нашего брата, чего он творит?» прорычал Григор и, переведя взгляд на Брайана, прокричал. «Сволочь! Ты зачем скормил моих сыновей этим животным?» «Каким животным?» — удивился Брайан. «Ты чего несешь?» «Как каким?» «Эти Лекрё! Зачем ты отдал их в мужья этим бестиям, скотина? Это твои племянники, а ты? Ты?» «Идиот!» — выкрикнул Брайан, перебивая брата. «Что?» Удивился тот, явно сбитый с толку этой репликой. Он считал себя абсолютно правым и просто не ожидал, что его кто-то встречно начнет оскорблять. «Ты идиот!» — прорычал Легир. «Из-за тебя и тупости твоих детишек мы чуть все королевство в крови не утопили!» «Ой, да брось!» — отмахнулся Леэрт. «Но объявила какая-то деревенщина нам кровную вражду. Ну и что? Что за вздор? Как можно вообще было воспринимать его слова серьезно? Что он мог нам сделать? Нет, братец, ты совершенно рехнулся. Мои балбесы ведь этих краснозадых на дух не переносили и постоянно подначивали. О, каждый прием на место ставили!» Произнес он и на несколько погрузился в воспоминания. «А тут такая засада. Где ты вообще их сумел поймать всех вместе?» «Где?» С явной издевкой в голосе спросил Брайан. «Так у графа и поймал. Точнее, поймал их он, а я, рискуя жизнью, упрашивал Всеволода не проливать их кровь». «Чего?» — ошалело взревел Грегор. Герцог явно не знал, куда и зачем отправились его дети, а поговорить с ними обстоятельно, судя по всему, еще не смог. «Твои бараны, Грегор, поперлись к Леро. Сами, решив побалагурить в своей привычной манере. В общем, когда я узнал, что Леро объявил нам Кверра, то направился к тебе. Предупредить. Тебя не было, и никто не знал, куда ты запропастился. А твои балбесы, со слов хранителя портала, отправились в графство Ро. Там ведь теперь портал работает. Что я должен был думать? Снял оружие и отправился следом, в надежде, что удастся договориться. Потому что иначе кровавый финал ждал всех нас. Прошел через портал и застал твоих детишек связанными. Лежали вдоль стеночки и ждали, когда им перережут горло. Впрочем, судя по взглядам, они были удивлены, немного испуганы, но не более того. То есть явно не понимали, что они сами добровольно пришли к кровнику и отдали себя ему в руки. «Почему он их сразу не убил?» — хриплым голосом спросил Грегор. «Видимо, эти бараны смогли удивить его», — развел руками Брайан. «Он их допрашивал, пытаясь понять, зачем они пришли и что за бред происходит». «Проклятие! Как так-то? Сами подставились!» «Так глупо! Так обидно!» — произнес герцог Леэрт, качая головой. «Не они подставились, а ты!» — жестко произнес король. «Я?» — с полным удивлением в голосе и на лице переспросил Грегор. «Ты?» — подтвердил слова короля Брайан. «Знаешь, кого вчера посещал барон Люсарт? О, он навестил остальные два дома оборотней. И те начали мобилизацию. Но у них нет доказательств!» — побледнев, воскликнул Грегор. «А теперь им они и не нужны. И все благодаря тебе, благодетель ты наш!» — прорычал Брайан, сверкая разъяренным взглядом. Всеволод посетил крепость баронства Сарт и имел беседу с леди Кларианной и ее дочерью. Чуть позже его краснокожий друг по секрету объяснил причину нежелания связывать судьбу с Элианной, начатой Кверра. «И что?» — недоумевал Грегор. «А то, что это оборотни не имели доказательств, что мы режем их. А вот Всеволод имел. Если бы я не знал тебя слишком хорошо, то и сам бы поверил, будто бы организовал покушение на семью покойного графа Леро. Потом отравил его, перед тем втираясь в доверие. Когда же ничего не получилось, то, вступив в сговор с темными жрецами Долгула и пытаясь ради этого воскресить старого графа, рабом, ненадолго, просто чтобы назначить тебя наследником графства. Да-да, не удивляйся, именно так думает все королевство из-за твоего идиотского поведения во время первой встречи с Всеволодом и заседаний Высокого Совета. И поверь, совету оборотней этого хватило бы. Барон мог раскрыть свои воспоминания перед советом. Он ведь видел и запись, и твое поведение в Высоком Совете. Поэтому Ле Сарт планировал обратиться к графу с просьбой породниться и помочь в справедливом деле Кверра. После заключения брака между Всеволодом и Элианной законная Кверра с нашим домом распространилась бы на Ле Сарт. Ну а дальше ты, я надеюсь, понимаешь. Это же... Нет, не может быть. «Чего не может быть?» — раздраженно фыркнул король. «Ты, братец, умудрился все королевство подставить под угрозу полного вырезания. Если бы не Брайан, это бы случилось. Пусть и не сразу, но Всеволод принял бы предложение Ле Сарт. У него просто не оставалось бы выбора. И все. Нам конец. Твои же дети, Грегор, они просто балбесы. Да, их так, кстати, и сам Всеволод назвал». «Что?» — хлопнул глазами Ле Эрт от неожиданного перехода в разговоре. «Он назвал их распущенными, великовозрастными балбесами», ответил вместо короля Ле Гир, «и сказал, что передача их в мужья сестрам Ле Крё, хоть и жестокий, но единственный способ воспитать из них мужчин вместо тех болтливых овощей, какими их вырастил ты». «Это так сказал Всеволод?» крайне удивленно спросил Ле Эрт. «Да, и добавил, что ты сам ни рыба, ни мясо. А дети твои еще хуже. И если оставить все как есть, то после твоей смерти они пустят все твои земли и имущество по ветру». «Я согласен с ним», — произнес король. «Сестры Ле Крё — жестокое наказание, но справедливое. Это большой жизненный урок. Ребята впервые примут ответственность за свои поступки. Или ты думаешь, что девочки забыли их к себе отношения? Забыли те унижения и оскорбления, которыми твои балбесы их одаривали?» «Сомневаюсь. Единственное, в чем я не соглашусь со Всеволодом, это то, что они воспитают из твоих сыновей настоящих мужчин. Нет, они их будут ломать через колено и воздавать за содеянное. Сторицей. Но с этим можно смириться, потому что, несмотря ни на что, девочки родят им крепких, сильных малышей с большим магическим потенциалом и воспитают должным образом твоих внуков». «Краснокожих внуков?» — скривился Грегор. — Пусть так, но за все нужно платить, — пожал плечами Брайан. — Мы из-за тебя вляпались в катастрофу, чуть не утопив все королевство в крови. И ты думаешь, что это тебе снова сойдет с рук? — Нет, брат, хватит. Ты явно потерял берега. Если сейчас и смогли бы замять конфликт, дальше ты бы учудил что-то еще более ужасное. Пора останавливаться, брат. Пора вспоминать, что ты уже большой. И твои проказы могут стоить крови. Большой крови. Этому деревенщине просто повезло, — мрачно произнес Ле Эрт. «Не думаю», — возразил Ле Гир. «Всеволод очень опасный человек. Наверное, самый опасный в этом мире. Или ты думаешь, что поисковое плетение темных жрецов нашло не идеальное вместилище для духа старого графа?» «Вместилище», — произнес Грегор, назидательно подняв палец. «Всего лишь подходящий кусок мяса, в который смог бы перейти дух старого графа». «А ты думаешь, что кусок мяса вырастает сам по себе? Что он не зреет под влиянием обстоятельств и того духа, который он содержит?» «Наивно. Очень наивно. Если верить магистру Ле Кара, идеальное вместилище для вселения должно содержать близкий по качествам дух. Старый граф был уже немолодым темным эльфом, который не испугался пойти против своей богини и уйти живым, а потом добился очень весомого положения на поверхности. А теперь представь, каким духом должен обладать человек, чтобы стать вместилищем для такого темного эльфа. Так ты считаешь, что... Да, Всеволод опасен. И я уверен, что он передал дому Люсарт сведения о Квайрре не просто так. Он и начал ее не просто так. Это же безумие. Почему же? — возразил король. Я думаю, что это был очень жесткий, но хорошо продуманный поступок. Всеволод оказался в крайне затруднительном положении. За его спиной не было никого и ничего, кроме титула. Твое поведение оказалось достаточно вызывающим для того, чтобы он воспринял угрозу жизни очень серьезно. Вот граф и решил, если и умирать, то громко хлопнув дверью. И начал действовать. Все вполне в духе его приемного отца. «И что делать?» «Растерянно и как-то испуганно», — спросил Грегор. «Постараться исправить твои ошибки». «Но как?» Всеволод показал, что он достаточно благоразумен. Эмоции эмоциями. Но он устоял от соблазна убить пятерых кровников. Он слышит доводы даже сквозь шумный гул ярости в ушах. «Значит, с ним можно работать». «И что?» — непонимающе спросил Люэрт. «И то!» — воскликнул король. «Никаких тупых выходок в его адрес, понял?» Он дал оборотням почувствовать вкус крови. И, поверь, они охотно перегрызут нам глотки, если он позволит. Я даже не стану требовать от него принесения клятвы. Ни личной, ни тем более полной. Но намного лучше, — продолжил вместо короля Брайан, — если Всеволод возьмет себе в жены кого-то из аристократок королевства. Лучше всего, конечно, из нашего дома, чтобы блокировать право кровной мести. Но и его союз с оборотнями тоже вариант. Во всяком случае, он успокоит эти комки шерсти. А если он возьмет жену со стороны? — уточнил Грегор. — Мы поддержим любой его выбор. Любой. Он не должен считать нас врагами. — Как-то все это, — покачал головой Люэрт, — мерзко и гадко. Он ведь простолюдин. А вы такую возню затеваете. Он же говорил о том, что в его мире нет магии. — И что с того? — пожал плечами Грегор. — Мир простолюдинов. — Не заставляй меня думать о тебе хуже, чем ты достоин. — хмуро произнес король. — А что не так? — возразил брат. — Нет магии, нет благородства. — Если нет магии, значит, и заклинание его бы там не нашло. Смекаешь? — Странно, — согласился Люэрт. — Идеальное вместилище подразумевает сопоставимый или больший магический потенциал. У приемного отца Всеволода он был очень немаленький. Но большой потенциал возможен только в магическом мире. «Ты же читал трактат «Крио Лёфео»?» «Тогда Всеволод врет». «Нет, не врет. А это значит что?» «Что в их мире магия есть», — медленно произнес Грегор, напряженно вспоминая текст редкой и малополезной, как он всегда думал, книги, которую в свое время их заставлял читать отец. «Проблема с маной». «Так?» «Так», — кивнул король. «Помнишь цвет камня на перстне?» «Красный. Алый, словно наполненный кровью. Не помнишь, что это значит?» «Даже не пытался. Да какая разница?» «Огромная. Это значит, что магические каналы у Всеволода были открыты, но из-за острой нехватки маны заполнены праной. Прана в данном случае — название жизненных сил, выделенных в отдельный тип магической энергии наравне с маной. Если бы каналы были просто закрыты, то камень имел бы темно-красный оттенок. Праной? Да. Крио Лёфео приводил несколько очень поучительных историй того, как этим пользовались с известной корыстью. У любого мага в таком мире каналы начинают заполняться праной по мере расходования маны. Либо от рождения. Отдав всю ману и подождав полного заполнения праной, маг может стать неотличим от простолюдина. При желании это можно проделать в течение пары недель. Так неоднократно прятали благородных отпрысков, спасая от уничтожения кровниками. Ведь те не станут искать магов среди тех, в ком нет маны, не так ли? Или вспомни тех, кто заключал сделку с Нерджедом. Они ведь только после заполнения каналов праны могли обрести свои способности. «Жуткая вещь», — хмуро произнес Грегор. «Магия крови». «Именно. Но не суть. Главное. Каналы есть, и очистить их от праны можно либо специальным ритуалом, либо вхождением в права наследования корневой печати». «Так получается, что...» «Да», — перебил его король. «Получается, что ты опять сделал поспешный вывод. Его мир странный, но такие бывают. По разным причинам. Он признан мною законным графом Ро. И не тебе это оспаривать, если, конечно, ты не хочешь бросить мне открытый вызов. Понял?» «Понял», — растерянно кивнул Грегор. Шок от последних пары дней достиг апогея. Ведь все получалось не так, как он думал. Совсем не так. Бред какой-то. Стыдно, больно и обидно все это осознавать. И страшно. У него волосы на спине шевелились от мысли, в какую жуткую историю он нечаянно угодил. И как прошел, сам того не ведая, по грани, по самой кромке бездонной пропасти.